Близилось к концу жаркое лето. Как-то в середине августа меня еще нескольких конторских послали в подсобное хозяйство помочь убрать сено для рыбозаводских лошадей. Сена в рядах насохло много, и пока мы управились с покосом, прошло больше недели. Все это время стояла солнечная погода, только в тот день, когда мы возвращались в лодке, с запада нагнало кучевые облака. Они шли перевалами, то заволакивая небо и сея сеногнойным дождем, то открывая жаркое солнце, и тогда берега и намокшая одежда начинали парить, и со дна лодки сильней пахло мокрым сеном и рыбьей чешуей. Но размытые струи дождя, словно сваливающиеся тучи, висели неподалеку. Горы облаков, грудясь, снова закрывали солнце, и вода в реке закипала от дождевых капель. Когда я усталый и мокрый пришел с берега, дома никого не было. Нашарив за бровкой ключ с привязанной тряпицей, отомкнув висячий замок, разулся и тяжело опустился на табуретку. На подсобном ночевали в крытых сеном шаромах, нас донимали комары и мошка, от которой не спасали ни деготь, ни дымокур, и вся прошедшая неделя была трудной и бессонной. Навалившись на стол, я задремал и не слышал, как вошла Таенчиха. Когда открыл глаза, она, сутулившись, сидела на своем привычном месте у порога, но я сразу понял, что с ней неладно. В потухшем взгляде, криво повязанном платке, из-под которого свесилась на лоб прядка седых волос, было что-то невыносимо скорбное. Не шевелясь, я оглядел на эту прядь, на безвольно лежащие на коленях, опухшие от стирки руки, и было страшно. Заметив, что я не сплю, Таенчиха хотела что-то сказать, но сведенные судорогой губы только беззвучно скривились. Позже я узнал, что на следующий день после моего отъезда пришло письмо от сына, а еще через день — похоронное. Все эти дни Таенчиха ждала меня. Силясь что-то сказать, она перевела взгляд на этажерку, где стояла непроливашка с чернилами, и я, словно мог еще что-то исправить, схватил эту чернилку и торопливо вырвал из Колькиной тетради два листка в клетку. Таенчиха поняла, и по лицу ее потекли слезы. Может, она еще надеялась на что-то, а может, хотела услышать обращенные к сыну слова, передать последний материнский поклон уже неживому. Я не спросил ее, зачем она приходила, ни тогда, ни потом, но в глазах ее была мольба. Царапая от волнения пером, я написал, что теперь войне скоро конец, по радио передают салюты и ждать уже недолго. И тогда не надо будет слать писем на полевую почту. Те, кто встретится после разлуки, сами расспросят обо всем друг друга и сами друг другу все расскажут. И потом долго-долго не будет войны, а может и не будет никогда, потому что люди истрадались. Месяц назад Таенчиха говорила, что видела во сне Сергея совсем маленьким. Будто белила в избе, а он прибежал с улицы, уткнулся в ее колени, и она, еще молодая, подхватив сынишку забрызганными звездкой руками, подняла высоко-высоко над собой. Я вспомнил, как сам прибегал к маме за лаской и написал об этом сне. Мне хотелось сказать за Таенчиху все, чего она не могла высказать, и я подумал, как бы написала мне на фронт мама, будь она жива. Пришли на память ее трогательные и ласковые слова. «Ты моя любовь, ты моя надежда и утешение», — написал я. И еще в конце написал про крылья, которых нет у матерей, чтобы полететь к своим детям. Я читал вслух Таенчихе письмо, и слезы ее падали на выленивший фартук. «Не надо». «Нет больше, Сергей Иванович», — с трудом вымолвила она, когда я прочел до конца. «Убила его. Ох, дитятка мое!» Утерев концом платка глаза, тяжело поднялась и ушла, притворив за собой дверь. Незапечатанное письмо осталось на столе. Через некоторое время она вернулась, держа в руке что-то темное. Это была кепка. «Носи. Поминок Сергеев. Еще вот. Карточка его. Тебе прислал. С живым свидеться не довелось». Она протянула суконную кепку и небольшую фотографию. Бравый парень в танкистском шлеме, чуть прищурившись, глядит перед собой, будто хочет что-то сказать или спросить. Через год Таенчих померла, но я к тому времени уже уехал и работал счетоводом в колхозе. Родных у Таенчихи не было, домишко ее снесли, и на том месте кто-то построил большой крестовый дом. Теперь уже и он потемнел от времени. А кепка была хорошая, почти новая. Я ее носил еще 3 лета после войны. Карточка долго хранилась с разными другими фотографиями, но потом куда-то задевалась. И не осталось у меня поминка ни о Таенчихе, ни о ее сыне Сергее, сгоревшем в танке в 44-м. Недавно один человек, прочитав мои рассказы о военной поре, сказал: «Все у вас правдиво, но почему вы рассказываете только о добрых людях и о добре? Ведь было и зло». Да, было и зло. Война — великое испытание, в котором каждый проявляет то, что в нем есть. Смелость или трусость, жестокость или милосердие, добро или зло. Не все были добрыми тогда, и не все были смелыми. Но память сохраняет добро даже небольшое. Люди недобрые не оставили по себе памяти в сердце. Добрые живут в нем. И та, приютившая меня старушка, и до времени посидевшая докторша из Крыма, и учительница Ганна Алексеевна, и тетя Нюра, и многие другие женщины, прошедшие через мою детскую жизнь в те страшно тяжелые военные годы, все они живы в моей памяти. Сколько их было, обиженных судьбой и страдавшихся женщин той военной поры, которые жалели таких безродных ребят, как я, спасали нас от беды. И мы, уже вырастившие собственных детей, до конца дней своих будем благодарны им. В каждой из них жила тогда мать. Не было начала и не будет конца реке времени. Коротким светом озарило в ночи недвижную гряду туч, пустынное поле, уходящую вдаль дорогу. Зарница и снова тьма. Вечность до нас, вечность после нас. Все суета-сует, все минет, все канет в лету. Но этот яркий миг — вся твоя жизнь. И, наверное, от того, что она так коротка, нет в нас равнодушия вечности. Наверное, потому что мы так сильно любим, порой так безумно счастливы и так безысходно страдаем. И если бы в вечной тьме, откуда пришли и куда уйдем, могли мы помнить, как благодарны были бы за миг, когда видели солнечный свет, зелень леса, нежность полевых цветов, за этот миг жизнь, когда могли слышать пение птиц, плеск реки, шелест ветра. Как благодарны были бы за то, что любили и были любимы. А может, природа оберегает нас, и наша память умирает вместе с нами, чтобы не было потом безысходной, непроходящей тоски? В Нарве я учился в последнем предвоенном году. Впрочем, 41-й — это уже страшный военный год. Но началась война июньской ночью, тень от которой скорбным вдовьим платком легла на весь 41-й, и все же 172 дня того года были мирными, предвоенными, предгрозовыми, но еще не опаленными яростным огнем, не смятыми танками, не вписанными в похоронные извещения. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны, пели мы на школьных спевках в мае 41-го. Теплым кружевом лежат на подоконниках тени, загустевших за окнами тополей, неулыбчивая Мила из восьмого класса, задумчиво, будто для себя, запевает. Когда ж домой товарищ мой вернется, за ним родные ветры прилетят. Неясной грустью щемит сердце, будто знаю, что много лет спустя однажды услышу эту песню и буду вспоминать сероглазую Милу с проступающими на лице веснушками, да более отчетливо припомню звуки и запахи той весны, давно исчезнувшие лица, вспомню столь много вобравшую в себя Нарву, чем-то чуточку похожую на город, в котором сейчас живу. Любимый город другу улыбнется, знакомый дом, темный сад, серые кисти сирени, еще не выгоревший ярко-красный флаг на замке Германа, волнующая во всем новизна. Советские кинофильмы, советские песни на улицах, широка страна моя родная, в далекий край товарищ улетает, Каховка. И еще, если завтра война. Хмельная, тревожная весна. Май 41-го. Весна советской Эстонии. Нарвская русская гимназия теперь вторая средняя школа. Мальчишки еще носят фарсисто стянутые на бекрень гимназические фуражки с окантованными околышками, девчонки — форменные темно-синие беретки, учебники — советские, учителя — прежние. И когда в классе становится шумно, седенькая классная наставница по привычке взывает: «Тише, господа!» На уроке эстонского языка не стали писать диктант. Зачем нам теперь эстонский? Прохаживаясь между рядами парт, молоденькая учительница упрямо диктовала, а класс не раскрывал тетрадей. До половины урока она окрепилась, затем разрыдалась и выбежала в коридор. Любимый город может спать спокойно. Директор не пришел на занятия, неизвестно, где он, а где-то совсем близко война. Лешка Покровский принес в школу выдранный из немецкого журнала портрет Гитлера и на перемене прикрепил кнопками вместо мишени к черной, списанной химическими формулами, классной доске. Наперебой кидали в портрет тряпкой, затем изорвали и, кучно навалившись на согретый солнцем подоконник, смотрели, как, разлетаясь, опускаются на школьный двор мелкие обрывки. С Лешкой мы живем у учительницы Дарьи Александровны. Ее покойный муж был директором гимназии. Фотография его стоит на массивном письменном столе рядом с чернильницей, фарфоровой пастушкой и стопками школьных тетрадей, которые она приносит проверять домой. В ее большой квартире, где много мрачных шкафов с книгами и посудой, зимами живут квартиранты. Угловую комнату с осени снимает коренастый, полнеющий командир Красной Армии с двумя шпалами на малиновых петлицах. Жена его с ребенком еще где-то в России. Днем он дома не бывает. И когда появляется вечером, Дарья Александровна настойчиво угощает его чаем с вареньем, которого множество больших и маленьких банок в темной шафрейке. На кухне обитает Ральф, старый рыжий сеттер, которому горничная каждое утро готовит геркулесовую кашу. Сама горничная живет в примыкающей к кухне комнатенке, и по вечерам Дарья Александровна ходит к ней играть в мушку. Обе они, хозяйка и прислуга, одинаково пожилые, давно привыкшие друг к другу, но за картами то и дело ссорятся. Горничная глуха, потому Дарья Александровна кричит, и горничная тоже кричит на хозяйку, когда ей кажется, что та плутует. А у нас вражда с Игорем. Он на 4 года старше меня и Лешки, тоже квартирует у Дарьи Александровны и учится уже в выпускном классе. Белобрысый, с холодными серыми глазами, еще год назад он был кайцеличиком. И это из его журнала Лешка выдрал портрет Гитлера. Иллюстрированных немецких изданий у Игоря Кипа. На глянцевых, лаково пахнущих страницах самолеты с крестами, вываливающиеся из люков бомбы на лоскутную землю, пылящие по чужим дорогам танки, марширующие солдаты, молодые и самоуверенные, похожие друг на друга. И Игорь тоже становится похожим на них, когда надевает сохранившийся кайцелийский мундир и застегивает ремень с портупеей. Развалившись в кресле, он листает свои журналы, подолгу задерживаясь взглядом на некоторых снимках. Вот фюрер, супавший на лоб косой челкой, оперся согнутыми руками на трибуну. Вот он же картинно поднял ладонь, вот по-наполеоновски скрестил руки. И опять танки, солдаты, изломанные кресты-свастики, вскинутые в приветствии руки. А с улицы вырывается песня. Там, по зажатой каменными домами мостовой, идут с учения красноармейцы. Потные лица, за плечами трехлинейки, с примкнутыми штыками. Несколько бойцов несут разобранный пулемет. Тень от домов достает до половины улицы, и шагающий рядом с колонной молоденький лейтенант с полевой сумкой на боку, весь ярко освещен солнцем. «Выходила, песню заводила», — звонко выкрикивает, запевала. «Про степного сизого орла», — подхватывают растянувшаяся колонна. Лейтенант посматривает на прихрамывающего, сбившегося с ноги красноармейца. Пилотки, гимнастерки, выцветшие обмотки. «Войско!» — язвит Игорь и похлопывает ладонью по раскрытому журналу. «Вот армия! Куда уж тут Ивану?» «Пусть сунутся!» — обижается Лешка. «Посмотрим, кто кого. Да уж посмотрю!» «Увидишь, как с твоих немцев собьют спесь!» — поддерживаю я Лешку. «Эти-то! Выходил на берег Катюша!» — ухмыляется Игорь. — Куда вы только тогда, братишки, свои красные галстуки девать будете? Он не может терпеть нас за то, что мы недавно стали пионервожатыми и ходим на сборы к ребятам из начальной школы. — Ты свой фашистский хлам куда-нибудь день, — хмуро говорит Лешка. — Разложился тут, понимаешь. Игорь все с той же улыбкой стаскивает с себя кайцелийский ремень, и вдруг резко заворачивает Лёшке за спину руку. «А ну пой! Deutschland, Deutschland über alles!» — приказывает он, замахиваясь ремнем. Я кидаюсь Лёшке на выручку, но Игорь поддает мне коленкой и, бросив на пол звякнувший пряжкой ремень, также сноровисто выкручивает мою руку. «И ты пой!» — приказывает он, сгибая меня рядом с Лёшкой. «А ну хором! Deutschland, Deutschland!» Лёшка сопит. Игорь все больнее заламывает мне руку. «Пойте, пойте, вожатые!» Издалека еще доносится красноармейская песня. В квартире никого, кроме нас и глухой горничной. Лешка дергается. На какое-то время хватка ослабевает. Вывернувшись, я успеваю захватить в замок потную шею Игоря и отчаянно давлю его к низу. Он отпускает Лешку, чтобы освободиться. Сцепившись, мы все падаем, но я по-прежнему держу Игоря и изо всех сил прижимаю его к полу. «Пой, интернационал!» — велит ему навалившийся сверху Лёшка. «Не умею, бросьте! Научим!» Тяжело дыша, ворочаемся на полу. Гремит дверца книжного шкафа, падает стул, рассыпаются журналы с глянцевыми обложками. Игорь впивается в мою руку зубами. Это уже не игра. Заливисто звенит звонок в прихожей. Взвизгивает и скулит у двери Ральф, пришла Дарья Александровна. Запыхавшиеся мы отпускаем друг друга. «Ну, обождите», — грозит Игорь, подбирая журналы. Сквозь рукав моей рубашки медленно проступает кровь. На следующий день мы сдавали первый в том году письменный экзамен по алгебре. В открытые окна класса лились будоражащие запахи уже теряющий свою кроткость, переходящий в лето весны. И, словно предупреждая о чем-то, за городом ухали глухие взрывы. Там рвали обращенные амбразурами на восток доты вдоль старой границы. Еще утром я сговорился с Лешкой пойти после экзаменов на реку. Быстро решив примеры и задачу на уравнение, мы сдали инспектрисе тетрадные листки и, дождавшись Гошку Хабарова, покладистого, неразговорчивого второгодника с последней парты, подались на причал. Течение понесло взятую на прокат у хромого лодочника крутобокую лодку, чуть покачивая ее на мелких волнах, которые гнал навстречу пахнущий морем ветер. Проплыли в тени поросшего травой земляного вала с отвесной каменной кладкой наверху, мимо светлеющей над обрывом круглой беседки, куда любили ходить гимназисты и гимназистки, опустили в воду плеснувшие весла и скользнули на блескучую солнечную рябь. Сильнее застучали по бортам торопливые волны, пуще дохнуло близким морем. Медленно стали отдаляться приземистые башни Ивангородской крепости, каменная грудь надвинувшегося к реке шведского замка, связывающий берега мост с гербами на решетке перил. Казалось, лодка стоит на месте, а крепостные стены, равелины, дома с причудливыми порталами и затейливыми флюгерами на черепичных кровлях, весь словно ставший теснее от весенней зелени старый город с темным садом на обрыве, медленно и неотвратимо уплывал в залитую светом даль. И отраженные в воде шпили, башни и купола, дробясь и колыхаясь в воде, тоже тонули в глубине опрокинутого неба, скрываясь, словно сказочный град Китиж. Потом мы долго лежали на берегу и молчали. Вечно что-нибудь выдумывавшему Лёшке, наверное, как и мне, просто не хотелось ничего говорить. Гошка, вытянув длинные ноги, тоже молчал. Из его задравшихся выше щиколоток брючин торчали узкие ступни босых ног. Второгодники бывали хулиганистыми. Гошка же всегда казался вялым и флегматичным. Ему не давалась математика, но он и не пытался ее одолеть или хотя бы списывать у других. На экзамене кое-как решил половину примеров, и сейчас, прикрыв выленивший фуражкой лицо, не то дремал, не то слушал, как плещется норова и кричат неподалеку прилетевшие с моря чайки. — Ребята, — сонно произнес он, — а ведь адские спец... На гимназическом жаргоне «адски специально» означало «очень здорово», «прекрасно». Гимназисты Старожилов, Асонис говорили «адски спец». Взрывы уже не гремели. Было спокойно и хорошо. Со стороны Финского залива плыли редкие облака. Сквозь дремоту я слышал близость реки, резкие птичьи голоса. Потом одна из чаек вдруг закричала Лёшкиным голосом: «Лодку проспали!» Я открыл глаза и тут же зажмурился от ослепительного сверкания реки. Забредший по колено в воду, Лёшка орал, а лодка, покачиваясь на мелкой ряби, уплывала. Вероятно, мы ее путем не вытянули на берег, она сползла, и теперь ее уносило по течению. Спотыкаясь о замытые камни, побежали по берегу, а наша посудина уплывала все дальше и дальше. Наконец, какой-то катавшийся на байдарке парень подогнал ее к берегу. Мы вытащили лодку далеко на песок, и вдруг стало смешно, как мы перепугались, как орали и бежали, оставив где-то ботинки и носки. Первым стал смеяться Лешка. Глядя на него, засмеялся я. И Гошка тоже широко и простодушно заулыбался. Потом, по очереди гребя, плыли обратно. Вода у берега полнилась тенью. Солнечный шар тонул в предвещавших ветер облаках, небо на западе багровело, словно подымавшееся зарево огромного пожара. А до войны оставалось 28 дней. Таких длинных и таких коротких. Не знаю, что стало во время войны с Лёшкой, а с Гошкой я встретился летом 43-го. Уже не было в живых ни моего отца, ни матери, ни сестренки, и сам я охватил лихо, наголодался, намерзся, поскитался по людям. Но в 43-м малость одыбал, работал в рыбозаводской конторе, получал 600 граммов хлеба на день, и не помню уж теперь, сколько положенных по продуктовым карточкам крупы, сахара и жиров. Правда, крупу иногда заменяли подмоченным горохом, сахар конфетами, а жиров в иной месяц совсем не давали, но жить было можно. И война уже была иной. Явственней маячила победа. Агошки слышал, что его в 41-м тоже привезли сюда, в Васюганский район, что живет он не то в Березовом, не то в Катальге, но ни разу не довелось его видеть. И вот однажды после Октябрьской, когда протарили от деревни до деревни через болото и застывшие речушки Зимник, открывается дверь нашей бухгалтерии и входит Гошка. Худой, вытянувшийся, в стеганой фуфайке и завязанной под подбородком тесемочками ушанки. Я его сразу признал, а он меня нет. То ли я больше изменился, а может, просто не думал он меня здесь увидеть. Меньше 3 лет минуло с той поры, как мы учились в Нарве. Но, казалось, прошла жизнь. Поднявшись из-за стола, я подошел к нему, он узнал меня. Что-то знакомое блеснуло в его глазах и тут же погасло. Достал из-за пазухи пакет, который с ним прислали из Катальги, отдал нашему всегда усталому и сердитому главбуху, и мы вышли в коридор. «Куришь?» — спросил он, протягивая кисет с махоркой. Свернув самокрутку, закурил, и, пока мы разговаривали, оставался грустно-серьезным. Мать его умерла 1 год назад, от отца не было известий, сам он работал в Бондарке на рыбпункте. Пришел в Новый Васюган с обозом и сегодня с тем же обозом собирался обратно в Катальгу. Я пытался завести разговор о прошлом, но он вроде не хотел о нем говорить. «Помнишь, как мы катались на лодке?» — спрашивал я его. «Ну, тогда, в последний раз». Он кивал, а сам будто вслушивался в какую-то свою боль. Потом она уплыла, а мы бежали по берегу. Заветренные скулы его выдались. Над губой пробивались редкие усики, запавшие глаза глядели печально. «Помнишь?» Он опять кивал, но отрешенно, словно ему неинтересно, будто есть что-то другое, главное, а все, что было — пустяки, суета. Он часто покашливал, и кашель у него был нехороший, грудной. «Кончится война, вернемся в Нарву», — сказал я, пытаясь его ободрить. «Будет хорошо, будет адский спец». Он первый раз улыбнулся, но все равно не весело. Прощаясь, жесткой ладонью сжал мою. «До свидания, Димка. Мужики, наверное, запрягают уже, хотели сегодня до Дальнего Яра». Надел обшитые шинельным сукном рукавицы и ушел, впустив через порог стелющийся морозный пар. В бухгалтерии стучали счеты. Было тоскливо.